Я и сам не понял, что это было, я просто вдруг осознал, что мое положение вовсе не так безвыходно, как мне казалось долю мгновения назад. В голове начали бегать идеи. Десятки из них отбрасывались каждый миг, пока не осталась одна, прорыв за спинами заложников. Кипящие внутри меня чувства как-то разом переплавились. Что я ощущал, это не похоже на чувства оригинального лорда Волан-де-Морта. Ярость, но без ненависти. Злость, но и веселье. Страх и азарт одновременно. Я начал творить два мощных заклинания, которые покроют всю область антиоперационных чар, и в это время продолжал пить новый допинг. Хорошо, что бутылочки с наперсток, а авроров отвлекает бегущая толпа. Сначала отложенную боль, отложенный откат, универсальный антидот, временный антидот и чужую жертву, а потом особые зелья, великое ускорение, преображение плоти, рефлексы бога, ядовитая кровь, филин, слезы жертв, зелье всемогущества. К сожалению, всемогущество не дает, но временно усиливает часть магических способностей, животворящий эликсир, зелье сопротивления магии, драконьего дыхания, мопсуса, огнезащитное, охранное, умастрильное и прочее. За треть этих зелий пожизненный аскабан, за вторую треть сразу поцелуй дементора. Это очень сильный допинг. Большую часть этого сварил Снейп. Жаль, что большинство этих зелий не сочетаются друг с другом и зельем удачи. Я жив только благодаря антидотам. В голове будто стучали колокола. Я почувствовал, как кровь изменила свой состав и лишь благодаря тому, что я мастер крови, остался жив. Вновь запустилось отказавшее было сердце. Мгновенно, усилием воли, я отогнал разноцветные пятна, которые загородили почти весь обзор. Задвинул за грань сознания сильную резь по всему пищеводу и голоса в голове. Уверен, рядового мага такой допинг свел бы в могилу до того, как он допил хотя бы половину. Но я мастер крови, меня сложно отравить, да и пара наложенных на себя заклятий сможет меня поддержать. Хорошо, сосуды для этих зелий маленькие, суммарный объем всех этих зелий миллилитров 100. Теперь я готов, несколько минут я буду очень силен и буду обладать дополнительными волшебными свойствами, а потом будет сильное временное падение сил. А цена этого, учитывая все то, что я выпил, лет 10 жизни, плюс боли приступы на пару месяцев, магическое истощение хуже снейповского после напитка отчаяния и еще ряд мелочей. Первое, что я ощутил, невероятное расширение восприятия. Я видел, нет, ощущал, всех в радиусе сотен метров. Помимо гражданских, Грюма и десятка авроров, я ощутил еще один отряд авроров и мракоборцев под хорошей маскировкой. Еще один отряд авроров был в резерве. Приближалась та пятерка, которым я заблокировал летучесть. Всего 26 авроров в форменных мантиях, пятеро мракоборцев, обвешанных артефактами и аластер Грюм. Многовато. Чтобы обнаружить их, мне не потребовались заклинания, теперь я просто видел сквозь людей, сквозь здания и даже через пару метров грунта. Я ощущал людей, чувствовал в них пульсирующую жизнь. Магия отображалась с невиданной точностью. Движения мои становились все более быстрыми. Гражданские словно застыли, как на фотографии. Я успел выпить полтора десятка зелий и расфасовать пустые сосуды по карманам, ни к чему частицы моей слюны оставлять противнику, а гражданские так и не сделали ни шага. Авроры двигались быстрее их в 3-5 раз, но для меня они были очень медленными. Мои заклинания сработали. Как там сказал Грюм, снять защиту. Под всем пространством антиаппортационного купола я трансфигурировал весь воздух и часть тротуарной плитки с верхним слоем почвы в особый немагический газ. Это стоило мне еще одного резерва среднего мага, работа несложная, но объемная. Не стоит трансфигурировать нечто в газ, не мои проблемы. Чем люди будут дышать, тоже не мои проблемы. Нет, Незарин, если я убью всех гражданских, то авроры будут бить по площадям и не сдерживаться, ведь трупы не жалко, за ними можно вернуться и потом, а вот раненые граждане магического мира, которых им надо спасать, мне нужен функциональный живой щит. Этот газ разработал оригинальный Волан-де-Морт в своих магических изысканиях. Газ вызывал боль, паралич и постепенный отказ органов. Том знал толк в пытках, но толку от этого газа в бою ноль, его можно остановить простыми чарами фильтрации воздуха и тысячи других способов, да и смерть не мгновенная. Но Грюм же сказал всем, снять защиту, а без защиты ты получаешь газ и начинаешь корчиться, не говоря про то, что нечем дышать. Не хочешь умирать? Колдуй фильтрацию воздуха или головной пузырь, газ работает быстро, но не мгновенно. Не снимай защиту, только это нарисует на тебе мишень для авроров. Нет, убивать они не будут, будут кидать оглушалки. Но паника и бой гражданских против авроров мне очень пригодятся. Конечно, можно отменить трансфигурацию, но Finity и Finity Incantatem не сработает. Так что не все и не сразу разберутся, как этот газ отменить. Трансфигурации газа в школе не учат, да и авроры не колдомедики. А как только они совершат обратную трансфигурацию, один газ превратится в кровь, в другой газ с частицами тротуарной плитки и земли, бедные легкие и кровь. И главное, это не смерть, этих людей можно спасти, если часть авроров займется оказанием медицинской помощи гражданским и транспортировкой раненых, то есть снимет или ослабит блокировку перемещений. Ведь что важнее, поймать преступника или спасти десятки людей? Ты, Грюм, какую клятву давал, спасать и защищать или убивать? Аврор ли ты или охотник за головами? Я почувствовал, как проявляющие заклинания касаются моей маскировки, и она тает очень быстро. Ну ничего, благодаря модифицированному зелью невидимости я еще немного продержусь необнаруженным. Я допил зелье и наблюдал, как десятки законопослушных людей корчатся на земле. Они либо не имели защиты, либо успели ее снять. В них летели Finity и Finity Incantatem, но толку ноль. А колдомедики и мастера трансфигурации не входят в полевые команды. Но вам ничего не угрожает, вы выживете, если Грюм примет правильное решение. Некоторые люди не сняли защиту, паника или медленность. Сейчас их оглушали сотрудники Аврората, вперед в камеру временного содержания, там разберутся, пожиратель ты или нет. Но чтобы авроры прикрывали оглушенных гражданских щитами, тратя на это свою магическую энергию, я сотворил над пространством антиаппортационного купола тучи, это было моровое заклятие. Мощное, я потратил два резерва среднего мага, чтобы его не развеяли сразу. Оно либо поубивает людей без защиты, либо авроры займутся им, а не мной. И главное, если кто-то из гражданских не снял защиту, то, увидя моровое заклятие и оказавшись неспособным отпарировать, он подумает, а надо ли снимать защиту, что безусловно даст дополнительные цели для Аврората. Риск того, что они распознают во мне лорда, был невелик. Тут такая толпа колдующих людей, что никто не определит, кто и что колдовал и сколько энергии он в это вбухал. А может, это был одноразовый артефакт, заряженный заранее? Снять только защиту от сканирования и иллюзии с тела, кричал новый приказ для подозреваемых Грюм. Отлично. Теперь по бегущей женщине, у которой на первый взгляд нет защиты от сканирования, обычный средний маг, колдующий фильтрацию воздуха, не будут стрелять. По крайней мере сразу и все. Я сотворил десяток иллюзий мельтешащих пожирателей смерти в форме и оборотней, чисто нагнать панику. А сам снял с себя иллюзии и начал бежать к краю антиаппортационного барьера со скоростью человека, накладывая на себя палочкой и вербально фильтрацию воздуха. Снова и снова, а бесполочково бил заклинаниями, не оставляющими следа вне магического зрения. У некоторых гражданских чары фильтрации воздуха оказались развеяны, и они присоединились к вечеринке эпилептиков. То там, то тут один из гражданских дополнительно получал мощное и болезненное, но не вызывающее мгновенной смерти, проклятие. Защита некоторых авроров вспыхивала, но выдерживала, принимая мою атаку. Часть противников искала меня, часть во главе с Грюмом все-таки распознала и начала атаковать. Но основная часть спасала гражданских и пыталась развеять моровое заклятие. Грюм сумел меня быстро вычислить, и в мою сторону полетели заклинания. Сначала модифицированная парализация от него, потом каскад оглушалок от остальных. Защита выдержала, но бой один против всех не входит в мои планы. Это даже с учетом того, что часть авроров оказывает помощь гражданским, а часть борется с моим моровым заклинанием. В меня летели новые пробои защиты, проявляющие чары, отмена маскировки, развеивание иллюзий, блокировка трансфигурации и прочее. Слетела вся маскировка, кроме оборотного. Я был под зельями, они видели очень бледную женщину с монотонно-черными глазами и воспаленными пульсирующими венами черного цвета по всему телу. Передозировка этими зельями никого не красит. Цель одна, остальное иллюзии, крикнул Грюм. Треклятый волшебный глаз, на иллюзии в виде пожирателей купились даже некоторые авроры. В меня полетели заклинания от двух десятков противников, не самые мощные, но самые быстрые. Большинство нелетальные и не бьющие по площади. Я ответил им заклинаниями, уничтожающими головной пузырь и фильтрацию воздуха. Пусть кто-то покорчится от газа. Меня пытались трансфигурировать при помощи Авифорс и Доклифорс в птицу и Верминкулюсом в червя, в виде животного особо не поколдуешь. Защита от трансфигурации выдержала. В меня ударили десятки ярких желтых молний Баубилиус. Выдержала защита от электричества. Связывающие заклятия Брахиабинда, Фульгари и Инкарцера я блокировал заранее наложенным эмансипари. Несколько слабых и средних морозящих заклятий вроде Глациус поглотил мой температурный щит. Грюм использовал Дилетриус. Меня должно было бы расщепить на кусочки, но я решил не надеяться на защиту, а блокировать это и остальное впрок серебряным щитом и щитом крови. Десятки ударов невидимых хлыстов принял кинетический щит. Был бы на моем месте танк, он бы от этого получил несколько сквозных отверстий. Разноцветные лучи, атака грубой силой, были приняты щитом от магических воздействий. Несколько ингардия, энергетических шаров, я отбил бесполочковыми чарами развеивания магии. Парализации вроде Петрификуса Таталуса и Иммобилиуса, защиты от парализации, импедименты, замри, окаменей, окаменей 2 и окаменей 3 осыпались градом, но от этого пришлось закрыться при помощи модифицированных противоидефликта. Меня пытались удержать при помощи нескольких карперитрактум, не дать двигаться к краю барьера наколдованными препятствиями, волчьими ямами, стенами огня, пытались ослепить конъюнктивитусом, ввести в прострацию нервонеусами или конфундусами, сжечь с помощью лакарнум инфламари максима и экспеллимилиус. Локомотор Мортис и локомотор Вибли были отбиты простейшими противосглазными чарами. Я наложил на себя репилайнимикум, противомаксима и фианта дури, очень мощная защита. Думаю, такое могли наложить только трое сильных магов, да и то на нечто стационарное. Как я это все выдержал? Зелье всемогущества дает большие возможности, но ненадолго. И ингредиенты редкие. У нас оно было одно. А вот противник получает мою подготовленную атаку. Источник мрака. В рядах авроров возник разлом в реальности, диаметром 10 метров. Оттуда повалил черный туман. Двое авроров умерли мгновенно. Это заклинание аналогично адскому огню, только вместо огня, разъедающий самонаводящийся туман. Грюм и мракоборцы мгновенно забыли про меня и стали блокировать это заклинание. Вот в меня летят и непростительные от авроров, Авады Кедавра и Круция. Вообще-то, запрещено. Но в бою, когда цель пожиратель, можно. Тем более я блокирую атаки более 20 противников и уже убил 2. У кого-то сдали нервы. Я просто использую бесполочковую магию, телекинез, закрываюсь от этих заклинаний несколькими оглушенными телами гражданских. Так что все их смерти на вашей совести. Вы первые начали использовать непростительные заклинания. Конечно, телекинез блокирован, но я под зельем Мопсуса, я смогу под ним грузовик без палочки поднять, ненадолго, правда. Я выдохнул направленную струю огня, как дракон, правда пламя не зачарованное. Это уже действие зелья драконьего дыхания, но теперь я получал просто океан уже условно запрещенных заклинаний. Плотность их атак была так высока, что пассивные щиты были на пределе, еще несколько мгновений, и я стану пропускать атаки или мне придется уйти в глухую оборону, что равносильно отсроченному поражению. Я бил в ответ, но стоило мне серьезно повредить чью-то защиту, как он перегруппировывался за спины союзников. Более того, часть авроров что-то колдовала в сторонке, вероятно, готовит нечто повышенной убойности для меня. Пора использовать вторую часть моего плана. Лорд Волан-де-Морт, дай мне сил, завопил я максимально убедительно. Если играть в фанатичку, так уж качественно. Кроме того, при упоминании имени Темного Лорда вздрогнула даже парочка авроров. Я активирую свой артефакт сокрытия, пискнув и осыпавшись пеплом, он выдает одно сверхмощное заклятие астрального шума. Надеюсь, хоть на несколько мгновений он прервет им связь. Телекинезом я вытащил из кармана в перуанский порошок мгновенной тьмы и параллельно с этим наложил дымовую завесу, фумус дуа по сравнению с этими чарами детский сад. Мгновенно большая часть пространства под антиаппортационным куполом оказалась в непроницаемой пелене, которую не рассеять люмосом и инсендиа. Несколько секунд продержится, а больше мне и не надо. Я достал свою настоящую палочку, вишня и чешуя нагайны. Мои противники помимо зрения пользовались артефактами и чарами аналогами магловского радара, так работают охотники на василисков, но я наложил мощные помехи. Если бы я воевал со школотой, на этом бой бы и закончился, но противник специальными чарами потихоньку развеивал маскировочную пелену, прикрывался трансфигурированными щитами от летящих непростительных или закапывался под землю. Я применил самолевитацию на высоте нескольких миллиметров над полом, чтобы меня не обнаружили по вибрациям, и применил очередную часть своего плана – цепочка империусов. Немногочисленные гражданские, оставшиеся на ногах, получали империусы и приказ атаковать авроров и империть новых жертв. Кроме того, я наколдовал новые иллюзии, сам облачился в одеяние пожирателя смерти и на максимальной скорости, как гоночный автомобиль, рванулся из окружения, не забыв сотворить два заклинания адского огня. Одно атаковало Грюма и отвлекло его от швыряния в меня морозящих и цепенящих заклинаний. Он видел сквозь это черное марево благодаря артефакту глазу, я благодаря зельям, а второе обошло цели снизу под землей и атаковало пятерых авроров, как минимум, срывая им выполнение какого-то особо мощного заклинания. Во время моего спринтерского забега, уворачиваясь и блокируя самонаводящиеся заклятия, а также стены пламени и различные приклеивающие заклятия, я телекинезом вытащил все взрывающиеся рунные камни, которые были у меня с собой, и направил их вверх, а потом отпустил, скоро здесь будет взрывной дождь. Авроров не убьет, слишком мало взрывов на единицу площади, их защита выдержит, но гражданских порвет в клочья, если, конечно, их не закроют. Телекинезом эти камушки может двигать только тот, кто их делал, аврорам придется их либо сжигать, либо блокировать щитами. Кроме того, я собрал все свои семена магических растений, которые можно использовать для атаки, те, которые быстро прорастают или выделяют кислоту, тепло, имеют острые побеги, да что угодно, вряд ли это убьет хоть кого-то, но хоть отвлечет, и кинул их в авроров при помощи модифицированного флиппинда. Мне везло, большая часть заклинаний в меня летела мимо. Кроме того, я подловил удобный момент для атаки. Трое авроров встали близко друг к другу на одной линии. Одно движение палочкой и легкое головокружение, в них устремляется темное заклинание копье драконоборца. С виду похоже на обычное черное копье, но пробивает настоящего дракона. Вместе с его магическим сопротивлением и чешуей дыра в драконе обеспечена. Глубина зависит от силы мага. А умрет ли дракон, это зависит от того, как качественно ты задел сердце или мозг. При этом летит очень быстро. Минус 3. Кроме того, я пожертвовал литром своей крови. В воздухе возникло несколько тонких лент крови. Несколько были уничтожены, но свое предназначение оставшиеся выполнили. Сначала они несколькими каплями крови окропили валяющихся без сознания гражданских, потом попытались порезать авроров. Только теперь эта кровь была очень ядовита и едкая, как кислота. И если не оказать своевременную помощь, а по крови меня не определят. В этой черной кипящей жиже невозможно распознать кровь. При попадании на тело достаточно эффективно и болезненно, но не мгновенно, убьет всех, кроме того, чья это кровь. Я достиг границы области, где были запрещены перемещения. К несчастью, просто пройти через купол не получилось, он меня не пускал. Я использовал высший пробой защиты, копье драконоборца и несколько раз ударил кровавой плетью, без толку. Рисовать на куполе руны, под огнем противника и его активным противодействием, смерть семерых противников, двоих от источника мрака, двоих от адского огня и троих от копья драконоборца, меня не радовало. Во-первых, их еще предостаточно, а у меня энергии достаточно только благодаря зельям. Во-вторых, на грани восприятия я ощущаю прибытие еще нескольких авроров, к счастью, с другой стороны относительно места, где я нахожусь, но вряд ли они последние. Скоро, очень скоро здесь будет половина аврората. Противник наконец-то разобрался с дымовой завесой и перуанским порошком мгновенной тьмы, обманка не протянула и 2 секунд. Грюм и мракоборцы выпили дополнительные зелья. Судя по их возросшей эффективности, в числе зелий был Феликс Фелицис. Он вроде бы должен быть у мракоборцев в комплекте. Интересно, мой Феликс Фелицис взаимокомпенсирует зелье удачи Грюма и его мракоборцев? Главное, не дать противникам собраться всем вместе и ударить. Но ничего, мои зелья сильнее, мы не боимся ритуально замучить пару человек. Я швырнул в купол новый адский огонь, невероятно, но купол держал атаку. Аваду он пропустил наружу, защита на нее никак не среагировала. Но толку-то что, я же не Авада Кедавра. Бесполочково покрывая участок купола рунами, старение, нейтрализация, истечение магии и прочее, из тонких линий своей крови, после зелий черной и кипящей, я решил выиграть время. Мне нужно немного, и я смогу пробить временную дыру для себя, надеюсь. Главное, чтобы никто не порушил мои художества. И я начал бой один против всех. Целью я избрал авроров, мракоборцы крепче и они под зельем удачи. Для начала постараюсь не убивать, а калечить, вдруг это подорвет их боевой дух или заставит сделать коридор для эвакуации раненых. Из моей палочки в ближайшего Аврора полетела комбинация из нескольких заклинаний. Он заблокировал мой гниющий рой, хоть часть пассивных защиты слетела. Последующий знак тени поглотили выставленные щиты его коллег, а вот раскол духа его добил, готов очередной сумасшедший. Он упал на колени, схватившись за голову. Теперь он будет слышать голоса в своей голове всю жизнь. И ничего кроме этого. Тысячи громких голосов, не дающих ни есть, ни спать, которые не заткнуть ни снотворным, ни дурманом, ни магией. Думаю, его потом по-тихому добьют, это гуманней. Или сам загнется, или спятит в течение недели. Проявив чудеса акробатики, уклоняясь от большинства заклятий, не уходя далеко от купола, я решил поставить рекорды в скороговорках. Заклятия Авады Кедавра произносились со скоростью десятки раз в секунду и веером летели в Авроров. Один не успел увернуться или закрыться трансфигурированным щитом и упокоился навсегда. Только вы не забывайте, увернулись от Авады, но она летит дальше и может попасть в гражданского. Так что правильное решение – выделить нескольких сотрудников и прикрыть стеной из грунта людей, которые при смерти и лежат на земле. Вот один Аврор слишком уж увлекся трансфигурированными щитами, а от ментальной атаки это его не спасет. Штурм замешательства, что-то вроде потока мелких сгустков тьмы накрыло его, материальные щиты такую атаку не блокируют, а его отклюменции и амулетов защиты сознания недостаточно, войти в его мысли я не могу, а вот спалить мозги палочковой атакой легко. Еще один страж порядка навсегда распрощался со своим разумом, в прямом смысле, головной мозг у него теперь хуже, чем у новорожденного, и это не исправить ни лечением, ни временем. Новая яростная атака на меня, в меня летят стихийные атаки, огонь, холод, воздушные лезвия, острые каменные шипы, трансфигурированные объекты, разогнанные до скорости пули, разноволновые потоки излучения, электрические разряды, с чем моя защита пока справлялась. Грюм использует пощечину великана, его коллеги таранные заклинания и круциатусы. Авады использовать боятся, думают, что я смогу опять закрыться гражданскими. Хотя телекинесу внешние грани купола заблокировали еще более качественно, да и гражданские далеко. А там, откуда я прибежал, кто-то под Империусом без палочки пытается атаковать Авроров. Ладно, живой щит далеко и у вас было достаточно возможностей защитить его. Я колдую палочкой заклятие темных щупалец, вбухав в это большую часть оставшейся магической энергии. От меня к противникам устремились десятки многометровых щупалец, сотканных будто из черного дыма. Удар шел сразу по всем, кто в радиусе нескольких сотен метров. Трое Авроров погибли, а больше десяти, с разными степенями повреждения отправились в полет к противоположной стене купола, некоторых просто отбросило, другие получили переломы. Некоторым гражданским не повезло, от них остались превращающиеся в гной тела, а щупальца атаковали оставшихся в зоне поражения противников и по одному развеивались под ударами противника. Инстинкт самосохранения предлагал бежать подальше от самого большого скопления противника, но интуиция говорила, что это неправильно. Нужно связать их боем, чтобы они не смогли отменить мои чары, разъедающие защиту. Это мой единственный шанс быстро сбежать. Я, пусть и временно, остался наедине с Грюмом и пятью мракоборцами. Пусть это было чрезмерно, но по сравнению с началом боя, превосходно. Противника надо чем-то занять, пока мое заклинание адского огня и руны грызут купол. Мои рефлексы были сильно обострены. Все словно замедлились еще больше. Лишь Грюм и мракоборцы двигались раза в два медленнее меня, остальные были полупарализованные старики. Принимая атаки противника на трансфигурированные щиты, щит крови и один особо мощный серебряный щит, я, под прикрытием сумеречного пламени, приблизился и нанес раны плетью крови двум аврорам. Учитывая, что сегодня моя кровь ядовитая, они оба как минимум вышли из строя. Кто-то из авроров закричал, что это Волан-де-Морт. Я порезал его кровавой плетью и кинул еще живое тело в купол, захватив переставший быть острой благодаря усилию моей воли кровавой плетью. Защита не пропустила даже Аврора. Он просто как будто столкнулся с бетонной стеной на скорости. Куча переломов и труп. Негоже трепать имя господина, сказал я, не прекращая кидать невербальные обескровливатели. Вообще-то, даже сейчас некоторые мои темные заклинания слабее заклинаний Риддла в обычном его состоянии, хотя второе место после него, вероятно, я занимаю даже без зелий. Но слова, что это лорд, тут не нужны. Я наколдовал антипатронус эфистрала и призвал десяток младших духов скорби, аналогов дементоров. Мне ответили патронусами и копьями света. Пусть форма антипатронуса может измениться, но стать настолько слабее он не должен. Я чувствовал, как ко мне приближается магическое истощение. Но Грюм с мракоборцами на ногах, да и некоторые авроры, которых темные щупальца просто отбросили, уже пытались встать. Но ничего, повоюем, крови еще у меня много. Я решил приблизиться еще ближе. Я оказался на расстоянии метров 10 от Грюма и мракоборцев. Это была элита. Даже призвав по кровавой плети в каждую руку и швыряясь в упор темными заклятиями повышенной убойности, вертясь словно юла и использовав для самозащиты от кислотного и огненного плевков все имеющиеся у меня семена магических растений, я ничего не мог сделать, даже убить хотя бы одного из них. Околдомедицина и бытовые чары бессильно стекали по их защите. Пытавшийся было вмешаться в наш бой Аврор был мгновенно ободран мной до скелета. Чтобы таких героев больше не было, я запустил заклинание огненной тропы, хотя в моем исполнении получилась огненная просека. Только я целился не в противников, а в гражданских. Но никто не сгорел, загорелось все кроме людей и того, что в пределах пары сантиметров от их тел. В косом переулке начался сильный пожар. Доблестные авроры, вы ведь собираетесь спасать граждан магического мира от пожара, а то нехорошо получилось, оглушили, сняли с них защиту, а там теперь огонь бушует. Нет, не адский, но бессознательному человеку хватит. Широкая борозда пламени шла от одного края купола к другому. Я остался наедине с Грюмом и пятеркой элитных мракоборцев, остальные начали спасать выживших от пожара. Или Грюм приказал им выйти из боя, зелье удачи только у него и мракоборцев. Откровенно говоря, даже будь я свежим, как июньское утро, я бы с ними не справился. Меня пытались сжечь, утопить в расплавленном металле, искупать в кислоте, превратить в облачко водорода, проткнуть копьем драконоборца, убить великой молнией. В ответ я швырял в них бесполочковые взрывные заклятия, а палочкой использовал электрический дикобраз и убивающие заклятия. И тут меня накрыло зельями, эйфория первый признак того, что скоро действие по крайней мере части этих зелий начнет спадать. Надо сконцентрироваться, я ведь мастер ментальной магии и выпил пару зелий для прояснения разума. Все перестало иметь значение. Авроры, мракоборцы, Грюм, бой в косом переулке, мое странное появление в этом мире. Все, остался только бой, только я и шесть волшебников. Противников по-настоящему опытных, могучих, опасных, и потому безумно интересных. Наполнившее тело магия пела от наслаждения. Один из мракоборцев получил таки высший пробой защиты и распутывающие заклятия, лежа теперь неподвижным мертвым комком плоти, печень отдельно, мозг отдельно, кишки выпрямлены в ровную линию, как и часть кровеносных сосудов. Следующей жертвой был выбран молодой чернокожий мракоборец, но тот, к моему удивлению, сумел блокировать подряд три моих заклинания, пожирающая капля, бриллиантовый шар и гаситель жизни, а потом еще и увернулся от двух ават подряд. Затем его прикрыли коллеги, а мне было уже не до него, я отбивал шаровые молнии Грюма. Оба глаза Грюма, магические и обычные, отображали ненависть и изумление, вряд ли кто-то, кроме лорда Волан-де-Морта и Альбуса, смог бы хоть сколько-то выдержать такой темп. Но от разоблачения меня спасал ряд факторов. Нет палочки Эстиса, нет призванных змей и змеиного языка. Темные заклинания сильны, но не дотягивают до уровня лорда. Почему я так силен? Так он видит мое лицо и узнает симптомы некоторых запрещенных зелий. А ситуация все ухудшается. Новые авроры, с наружной стороны купола, тушат мой адский огонь и развеивают мои руны. Боюсь, теперь сделать дверь не получится. Нужен новый план. И если бежать теперь не выйдет, значит нужно прикинуться мертвым. Даешь большой взрыв. Последний шанс. Сил только на несколько мощных заклятий, да и то благодаря крови. Я швыряю в Грюма сбой артефакта, разрушение артефакта, уничтожение светофильтра и создаю очень мощную вспышку света. Только в том диапазоне, в котором люди не видят. А вот его волшебный глаз увидит все. В идеале он получит сенсорный шок, и я его убью. Но волшебный глаз делали не идиоты. Вместо того, чтобы спалить мозги Грюму, его волшебный глаз временно отключился. Пусть Грюм утратил часть своих возможностей, но он в сознании, двигается и окружен соратниками, мне его не достать. Я творю свою последнюю атаку, черное солнце и адский огонь, где центр заклинания, я. Сначала возникает непрозрачная черная сфера, которая раздувается и повреждает все, до чего дотянется. Мракоборцы и Авроры останавливают ее расширение дальше нескольких десятков метров. Но тут из-под сферы на них кидается адский огонь. Я ощутил агонию нескольких жертв, но вскоре им удается остановить распространение моих заклятий. А что я? Я в слепом пятне. Я накладываю на себя кучу маскирующих заклинаний от магического поиска и полную трансфигурацию тела. Я просто облако серого дыма, ослабляю защиту для большей незаметности и просачиваюсь под землю, раздвинув грунт и сразу утрамбовав его за собой. Вскоре я уже на глубине нескольких десятков метров. К несчастью, их антиаппортационный купол идет и под поверхностью земли. Но сразу обнаружить они меня не смогут, у них там буйство пламени и тьмы, нечто, что при контакте растворяет все кроме нескольких специфических защит и материалов. Так что им не до глубокого сканирования, а глаз Грюма выведен из строя. Атаковать я не собираюсь, даже если я убью Грюма, в чем я сомневаюсь, учитывая свое состояние, а также то, что вскоре мне будет очень плохо, действие зелий приближается к концу, я там сам останусь. Я просто жду, когда они начнут транспортировку раненых. Ведь темный маг мертв, не желая попасть в плен превосходящим силам противника. Она использовала всю свою кровь для двух сверхмощных темных заклятий, чтобы забрать как можно больше нормальных людей с собой. Я чувствую изменения магического поля. Купол ослабляют, но ослабляют снаружи. Появляются десятки новых лиц, многочисленные сотрудники Департамента магического правопорядка и лично Бартикрауч-старший, а также бригады скорой помощи и Авроры-стажеры, начинают оказывать помощь раненым. Готовит их к транспортировке в Мунга. У меня есть оборотное зелье и волосы другого человека, я запасся перед вылазкой, но пить зелье в таком состоянии опасно, бушующий коктейль из моего допинга неизвестно как среагирует. Хотя известно как, плохо, смерть или потеря сознания, или засвечусь люстрой в магическом зрении, если повезет, я уже выпил все, что можно было, и немного сверху. Я принимаю другой мужской облик. Чтобы выглядеть другим мужчиной, я применяю возможности выпитого зелья преображения плоти, одна жертва, и ты на 15 минут можешь выглядеть как хочешь. Но пить чаще, чем раз в год не рекомендуется, и вылезаю из-под земли в сторонке другим человеком, спрятав палочку. Где-то далеко медики настаивают на немедленной эвакуации, но Грюм кричит, что никого без полной проверки отсюда не выпустит и пусть здесь лечит. Это очень плохо. И при этом сам тушит заклинаниями пожар и творит сканирующие чары. Мою маскировку могут и распознать, а второго такого боя я не потяну. А Авроров под куполом стало только больше, несмотря на то, что я убил 19 противников, не считая пары гражданских. Гражданских в основном убили Авроры своим преступным бездействием. Да и без глаза Грюма мою маскировку обнаружат при внимательном изучении. Но тут в матерный разнос от Грюма, не буду ослаблять защиту, не знаю, кто вас впустил, но уходить отсюда будете после тщательной проверки лично от меня, а раненых лечите здесь, спецоперация не закончена, нет тела противника, вступает Бартикрауч-старший. Он говорит, что все квалифицированные целители в Мунга, и надо туда нести раненых бойцов и гражданских. Поэтому надо бы ослабить защиту, чтобы Авроры-стажеры помогли медицинским командам сопроводить раненых до Мунга, а тела нет и не будет. Тут явно бушевал адский огонь, учитывая, что Бартикрауч-старший, очень большая шишка, который законы предлагает, принимает, контролирует их выполнение, формально, особые полномочия на время гражданской войны, и метит в кресло министра с большим отрывом, являясь одним из немногих людей, имеющих право приказывать мракоборцам при исполнении, Грюм получает прямой приказ писать рапорт и обследоваться вместе со своими людьми после трудного боя. Грюм, плюнув себе под ноги, дождавшись нового ослабления купола, забрав своих раненых и фрагменты убитых, порталами уходит со своими людьми. Как хорошо, что скоро выборы и Краучу-старшему надо набирать политические очки для своей кампании, оказание помощи десятку раненых людей сильно ему поможет. Однако если это лишь обманный трюк невероятно темного мага, чтобы вывести из-под удара чудом выжившую ученицу темного лорда, тебя съедят с дерьмом. Хотя действие зелий проходило, и физически мне становилось все хуже, пока только озноб и слабая ломота, у меня сразу поднялось настроение. Однако устраивать бой глупо, почти нечем. Пусть Грюм с мракоборцами и ушел, но здесь десятки свежих авроров и сотрудников департамента магического правопорядка, несколько невыразимцев, которые делают какие-то замеры, и сам Барти Крауч-старший, сильный и властолюбивый маг, так что маскируемся под пострадавшего гражданского. Аппарация изнутри по-прежнему была блокирована, как и домовые эльфы. Купол был непроницаем изнутри, я бы сломал с полным резервом минут за 20 с сопутствующим светопреставлением. Интересно, они это от министерства подпитывают? Потерпевших клали на носилки, а потом при помощи специальных порталов они исчезали вместе с сопровождающими. Воровать портал бессмысленно, с ним может взаимодействовать, судя по магическому фону, лишь один заранее настроенный на него человек. Так что действуем просто. Проверив наличие синяков и ушибов, сделав себе пару ожогов обжигающими чарами, убрав с себя свою все еще черную кровь, призвав новую одежду и сразу же приведя ее в вид старой, наложив на себя несколько слоев маскировки под стандартного заурядного мага, я встал среди руин рынка Косого переулка и пары полуразрушенных зданий и начал двигаться по направлению к одной спасательной команде, у которой были самые незначительные магические эманации. Оценив траекторию их движения, лег за углом и стал звать на помощь. Вскоре я стал объектом внимания одного стажера и одного работника Мунга. Такие используются, чтобы остановить пострадавшим кровь и принести их в Мунга к полноценным целителям. Очень хотелось применить к ним Империус и велеть забрать меня отсюда. Но вдруг Империус привлечет внимание, вдруг они смогут ему сопротивляться, вдруг портал откажется работать, если владелец под Империя, или есть амулет, который сообщит, что на хозяина наложили непростительное. Вряд ли, конечно, но тут невыразимцы есть, и чем они машут, даже я не понимаю. Какая-то модификация искателя чар. Оставим Империя на крайний случай. Спасите, мне надо в Мунга. Я потерял палочку. Как можно жалобнее говорю я. Перед ними лежит безоружный грязный неприметный лысый мужичок со множественными синяками. Парочку таранных и ударных заклятий я заблокировал на грани, да и полно растяжений. Последствия моих ускорений и акробатики. Атмосфера уже приведена в нормальное состояние. Защиту я заранее с себя снял. Хочется использовать легилименцию или мощный конфундус, но у меня есть решение лучше. Иллюзий на мне нет, да и проверку на оборотное я пройду, это не оборотка. А на зелье преобразования плоти меня не смогут проверить, не та квалификация. В меня кидают проявляющие и диагностирующие чары. Эти чары не сообщают в мозг применившего о результате, а высвечивают результат, гирлянду светящихся шаров. По количеству и светимости можно ставить предварительный диагноз. Я поступаю просто. Воздействую не на людей, а на их заклинание. При помощи бесполочковой магии светящиеся шарики заключены в другие светящиеся шарики иного цвета, размером на пару миллиметров больше и блокирующие свет изнутри, а снаружи светящиеся как мне надо. И несколько лишних шариков, непрозрачных и невидимых, в которых заключены те шарики, по которым можно понять, что у меня магическое истощение и отравление темномагическими зельями. Вместо их светящихся шариков, по которым идиот бы понял величину моего резерва и факт отравления запрещенными зельями, высвечивается результат, соответствующий нескольким переломам, отравлению газом и многочисленным ушибам с ожогами. Меня кладут на носилки. Простейшие бесполочковые чары иллюзий, наложенных на результат их заклятия, словно вытягивали из меня жилы из тела. Приближается расплата от передозировки особыми зельями, да и магическое истощение. Строго говоря, если закончилась энергия, отколдовался. Но даже в таком состоянии можно колдовать своей кровью, только очень аккуратно. Мне надо бежать отсюда в Мунга, а потом оттуда домой. Мой липовый диагноз раскроет любой нормальный целитель. К счастью, таких стараются не таскать в зону боевых действий. Они достают какие-то амулеты, миг перемещения порталом, и я в Мунга. Холл забит ранеными и пытающимися растащить их по палатам или оказать первую помощь колдомедиками. Хорошо, я не стал убивать всех подряд, появись я здесь один, это было бы подозрительно и меня бы проверили качественно. А сейчас здесь полно раненых гражданских. Кто-то блюет кровью, у кого-то ожоги всего тела, не от адского огня, умеренно зачарованный огонь, кто-то выплевывает свои кишки, некоторых душат собственные руки. Я переборщил с Империусом. На фоне этого еще один пострадавший, ходячий мужчина со следующими за ним гирляндом разноцветных шаров предварительного диагноза, среди которых был бледно-желтый треугольник общего состояния. Это наколдовала мне эвакуационная команда, не привлекал внимания, У большинства пострадавших были черные, красные или в лучшем случае ярко-оранжевые светящиеся треугольники. Мои сопровождающие аппарируют обратно. Меня, как легко раненого и ходячего, выяснив имя, Барди Уоллис, с моих слов, отправляют на носилках в палату в сопровождении медсестры. Там есть те, кто получил от меня во время побоища неприятные проклятия, и за жизнь которых сейчас борются и над которыми заняты нормальные специалисты. Медсестра уложила меня, дав мне укрепляющее зелье, зелье сна без сновидения и обезболивающее. Кроме нее, тут было только двое людей без сознания. «Извини, но пить я это не буду, мне лучше к зельям теперь месяц не прикасаться, если это не рвотное». Целители и колдомедики часто не носят или ставят слабую защиту во время работы, это мешает сканирующим заклинаниям и некоторым чарам. Виртуальный скальпель, например, дает хорошую точность, как лазер, но требует полного отсутствия барьеров между пациентом и целителем. Не была исключением и эта женщина. Она получила бесполочковый конфундус и облевить с приказом забыть об этом пациенте, а если вдруг всплывет скандал, она вспомнит, что его забрали родственники. Убивать или забирать с собой я никого не буду, нет прибыли, а риск есть. Скоро уже материал из Африки пойдет. Мои доверенные лица почти договорились с местными криминальными королями, а медсестра застыла статуей. Ко мне пришла боль, вроде вырывания ногтей, в ближайшее время колдовать мне будет болезненно. Возможно, меня хватится, но не сразу. Подумают, что легкораненый не стал оформляться и отправился домой. Как раз охрана уже пытается успокоить родственников, ломящихся в приемный покой. Пока только словами. Конечно, здесь стоит качественная защита от аппараций. В моем состоянии не сломать, но защита от домовиков здесь более слабая, иначе домовики не смогут перемещаться между палатами, не людям же утки мыть, а я интересовался способами перемещения домовиков после боя с лангботомами и после провала защиты амулета Слизерина. Я достаю свою палочку, и в этом помещении возникает временная незаметная дыра в чарах против перемещения домовиков. Ощущение, будто в кипятке искупался, последствия интоксикации выпитых зелий и магического истощения. Хотелось кричать, а ведь это развлечение мне на месяц точно. Почему нет зелий мгновенного восполнения магической энергии без последствий? Потому что тогда этот мир принадлежал бы магам. Тони, Габи, зову я и щелкаю пальцами. Появляются два домовика. Унесите меня отсюда домой цепочкой аппараций, быстро. Говорю я домовикам, хорошая больница, но я дома полечусь. И я ощущаю, как меня перемещают домовые эльфы. Что я могу сказать? Рождество 1981 года всем запомнится надолго. Глава 21. Дружеские предновогодние посиделки. Большая ложь темного лорда. Я вернулся домой, спасибо домовикам. Чувствовал я себя отвратительно, как наркоман во время ломки. А дальше будет еще хуже. Было гораздо важнее вырваться из заполненного аврорами косого переулка, чем обращать внимание на свое здоровье. Слабости, приступы боли пока были не сильные. Но потом, отрицать очевидное стало невозможно. С каждым мигом творить магию все сложнее и болезненней. Простейшие чары словно вытягивали нервы из тела. Заклинание телекинеза, которое я сотворил, чтобы подвинуть к себе кровать, на сотворение которого раньше и внимания не обращал, навевало ассоциации с вырыванием пальцев, а полноценная боевая магия наверняка грозила бы забрать мою жизнь раньше, чем будет закончена. Так что мне нужно будет держаться подальше от боев как минимум в течение месяца. Попав к себе, я сразу велел Тони отправиться к Елене домой и сказать ей, чтобы она сидела дома тихо и не высовывалась. Вот смеху-то будет, если она засветилась где-то, пока я разносил косой. Тогда придется все на маховик времени валить. Но не должна, когда я гуляю в ее обличье, она сидит дома. Я же составляю ей график, когда можно тренироваться у Лестринджи со Снипом. Второй домовик, Габи, отправился к Лестринджам, сказать, что моя ученица переоценила свои силы и чудом сбежала, получив невероятную интоксикацию зельями, и сейчас я ее откачиваю, и помогать мне не надо. Что мне делать? По-хорошему надо сидеть дома и отлеживаться, но мне нужно регулярно являть свое величие и доказывать статус сильнейшего мага, авторитет сложно заработать, легко потерять. Так что решение очевидно. Сегодня пытаюсь себя привести в порядок, завтра изучение бумаг, послезавтра собрание пожирателей. Там надо сказать хорошую правдоподобную речь, из которой будет следовать, что в ближайшее время я занят, и обосновать чем. Жуткие интриги, темные ритуалы, лечение горе ученицы, надо придумать, чем мне в этот месяц заниматься, все это время я буду магическим полуинвалидом, и при этом магией по минимуму пользоваться, чтобы сознание от боли не потерять при слугах. Передозировка зельями. Существует множество способов ее снять или ослабить, зелья, ритуал и прочее, но учитывая сколько я выпил и как я это смешал, мне остается только ждать, пока само пройдет. Это как рана от магического животного, магией не вылечить. Конечно, память подсказывала возможные варианты, огромное количество жертв и ритуальные круги, но одному этого не сделать, придется посвящать других, совсем глупцы не смогут быть ассистентами в этом ритуале, а нормальные маги поймут, что и для чего делается. Где я найду 5 абсолютно верных магов? Крауч-младший или Стринджи? Они поймут в ходе ритуала, что лечит мою интоксикацию. И тогда станет вопрос, а зачем этот цирк вокруг ученицы? Стирать им память? По провалам в ней они поймут, что дело неладно. Бой в косом и мы теряем память. Что-то не так с боем. Жалко, конечно, 10 лет жизни, но ни к чему рисковать раскрытием. Интересно, а когда я стану бессмертным, мне можно будет пить такие зелья без последствий? Ведь что останется, если вычесть 10 лет из вечности? Вечность. А вот теперь, находясь в своем доме, я применил единственное зелье, которое мне сейчас было безопасно пить, магловский рвотный порошок. И теперь можно было наблюдать зрелище, за которое журналист отдаст руку. А Дамблдор мог бы сделать антирекламу, как вредно быть темным магом. Непобедимый темный лорд в обнимку с унитазом. Вскоре явились домовики, Лили продолжает безвылазно сидеть дома, а Лестринджи проинформированы. Снейп изначально в курсе, что я хожу под личиной Елены на дела, и бой в косом его не удивит. А слухи, что Елену убили. Лили не участвует в операциях, и если его интересует здоровье лорда, посмотрит на метку и поймет, что я жив. Закончив срочные дела, я лег спать. Это был первый случай, когда я просто спал, а не смотрел ночью воспоминания. Проснулся я рано утром. Самочувствие было, будто сильная температура, последствия попойки и побоев одновременно. Болело все, то есть терпимо. Не круциатус, двигаться и думать можно. Самое плохое, лечиться зельями и заклинаниями не получится. Но можно хотя бы частично блокировать боль разумом, иначе было бы совсем грустно. А теперь мне надо к Лестринджам. Самое мерзкое, мне надо наложить на себя защиту. Строго говоря, у меня магическое истощение, за ночь немного восстановился и магии во мне как в пятикурснике. Так что придется колдовать кровью, кровотворное зелье мне пить нельзя. Достал нож, порезал руку, начал колдовать. Защита от запаха давалась так, как будто это огненный шторм. После того, как поставил защиту от сканирования, пришлось 2 часа полежать. Нет, так я в обморок упаду раньше, чем закончу. Пришлось ограничиться маскировкой своего состояния и 2 защитными заклинаниями, универсальный щит и щит маны. Учитывая, сколько у меня энергии, защита хорошо, если выдержит 1 средний удар. Обычно я меньше чем за час накладывал всю защиту. Сегодня пришлось потратить 3 часа на то, что есть. Посмотрел на себя, со стороны незаметно, что я едва живой, а бледность закрытой иллюзией. Поговорил с домовиком, он тоже не видит моего истинного состояния. Пусть под маскировкой ходит рядом со мной и по моему знаку вытаскивает меня домой, если станет жарко. Приказал домовику перенести меня к Лестринджам. Вот меня встречает хозяин дома, глава рода Эдвард Лестриндж. И мы вместе идем к моему кабинету в их доме, а Эдвард накладывает чары конфиденциальности. «Мой лорд, домовик передал ваше сообщение. Если есть необходимость, ваши слуги готовы помочь вам в ритуалах или предоставить необходимые зелья. К сожалению, там не было информации, должны были ли мы сообщить, жива ли Елена остальным пожирателям. Поэтому мы не сообщили. Учитывая срочный выпуск газет, в котором министерство раздуло свою победу, остальные считают, что Елена мертва. Ваш кабинет уже полон письмами с соболезнованиями от внутреннего круга. Я взял на себя смелость проверить их на яды и сюрпризы. Все чисто. Особо длинный эпос сочинил Розье. Более того, он изъявил желание лично встретиться с вами и выразить свое глубочайшее соболезнование. Также осмелюсь сообщить, мой лорд, что в последнее время Беллатриса ведет себя странно. Возможно, вам стоит поговорить с ней. Скоро будет собрание. Там все узнают, что Елена жива, сказал я. С Беллой я поговорю, как только придумаю, что сказать и как аргументировать. а то на фразу «не ревнуй». Я просто сменил себе внешность на привлекательную, нашел себе ведьму сильнее и моложе тебя, сделал ее ученицей и поселил ее в одном из ваших бывших домов. Она среагирует плохо, но я давал прямой приказ не убивать, не нападать. Пусть думает, что хочет. Кроме того, Елена сильно повредила свои способности, и неизвестно сколько будет отходить. Наверняка лорду не нужна полускрипка. Надеюсь, это даст мне достаточно времени, чтобы решить проблему. Вот я уже сижу в кабинете, наедине с ноющей болью. Пора работать. Так, куча писем с соболезнованиями. Причем одни намеки, и непонятно, кто кому пишет и про что, так что попади это во Врарат, отвертится. Мои соболезнования глубоко уважаемому в связи с постигшей его ситуацией, это подойдет и на похороны, и на потерю совы. А вот и вырезка из экстренных номеров газет. Конец проклятой мантикоры. В тщательно спланированной операции Аврората во главе лично с Аластером Грюмом удалось ликвидировать оказавшую сопротивление пожирательницу смерти проклятую мантикору. Конец бандитов близок. Грандиозная победа над правой рукой сам знаешь кого. И дальше похожая пропаганда по тексту. Блэк, моя правая рука, ликвидирован. Елена, моя правая рука, ликвидирована. Я что, бог Шива? Сколько у меня правых рук. Более того, я не платил этим газетчикам, а все ложь. И что доверенные слуги, и что ликвидированы. А вот статья на эту же тему от Риты Скитер. Пусть она нам не служит, но за деньги нагоняет нужную атмосферу. Грандиозный провал Министерства магии. В то время, когда Авроры ищут пожирателей в тайных убежищах и на дне озер, они спокойно гуляют по косому и заказывают выпивку в дырявом котле. Причем ни на кого не нападают. Аврорат, вместо того чтобы установить слежку и выйти на их базы, начал совершенно бессмысленную и неподготовленную операцию. Все началось, когда пятеро Авроров попросили одну женщину пройти полную проверку, а в ответ получили четыре заклятия, которые сделали их временно небоеспособными. Обращаю внимание, никто из Авроров не был ранен, убит, да и гражданские не пострадали. Не было даже ущерба имуществу. Неизвестная просто хотела уйти, вероятно. Даже пожирателям ясно, что устраивать сражение в косом переулке слишком опрометчиво из-за напрасных жертв от случайных заклятий, но не Аврорам. Вызвав подкрепление, они все-таки смогли отсечь участок косого от перемещений, столь качественно, что несколько человек застряло в каминах. А теперь внимание, вопрос, что будет, если знаменитого Аластера Грюма, элитную пятерку мракоборцев и 25 Авроров выставить против одного пожирателя? Быстрая победа Аврората, но стражи порядка смогли нас удивить. Сначала они выдали нелепый приказ снять защиту в области боевых действий. Затем, когда под площадные заклятия попали гражданские, не смогли оказать им помощь. Потом применили непростительные, попав в гражданских и показав невероятно низкий уровень боевой подготовки, а именно, потеряли 20 своих. Это с учетом того, что к ним постоянно подходили подкрепления, а противник не смог сбежать только потому, что дополнительные отряды помешали этому снаружи купола, то есть не участвовали в бою. Значит ли это, что против каждого темного мага нужно звать Альбуса, или просто слава Грюма преувеличена? Кроме того, возникли сложности с эвакуацией раненых после боя. Имеются жертвы среди гражданских, многие в мунгах в тяжелом состоянии. Национальный позор столь очевиден, что, отлично, мне нравится. А вот и свеженапечатанная книга с пометками от Лестринджа, одобренная Министерством магии. Автор доказывает, что некромантия – это фальсификация. Скоро скажут, что непростительных не существует. Ладно, это пролистал, настроение чуть-чуть поднялось. Пора заняться бумагами. Финансовые отчеты, отчеты с пленными, артефактами, зельями, палочками. Итоги первой операции с использованием новообращенных оборотней. Выживших оборотней среди участвовавших нет, но шороху они навели знатно. Надо набросать план выступления на завтра перед слугами, учитывая последние события и новости. Например, у меня сразу два отчета об обыске дома Уизли, от Малфоя и Руквуда. Малфой-то понятно, у них старая родовая вражда. То ли земли не поделили, то ли кровная месть. Раньше бы за такое убивали друг друга, а в нынешние гуманные времена просто гадости строит. И причем здесь Руквуд? Обыск в доме Уизли прошел внезапно. Сначала комиссию не хотели пускать, мол ли грозилось спустить домашнего упыря. Потом прибыли ребята из Ордена Феникса, и всем хватило ума не начинать побоище, а обратиться к высокому начальству за подтверждением. Жаль, начался обыск, ничего темного не нашли. Самое страшное – толпа садовых гномов. Но комиссия все-таки посмотрела все и нашла летучий мотоцикл и полуразобранный, полузачарованный летающий форт марки «Англия». На фоне этого несколько зачарованных макгловских мелочей смотрелись ерундой. Учитывая то, что мистер Уизли должен это пресекать, его оштрафовали и заклеймили позором, выдав выговор о неполном служебном соответствии. Думаю, если бы не заступничество Альбуса, он бы вылетел с работы, а так ему назначили следующую проверку через 2 месяца. Но это все мелочь. Этот эпический идиот притащил в дом летающий мотоцикл. Судя по фото, тот самый, на котором я ездил с Сириусом Блэком. К его счастью, комиссия хоть и конфисковала, но не поняла, что это тот самый мотоцикл. Но мы им все объясним. Кто бы мог подумать, играл в Орденца, а у него вещи правой руки сам знаешь кого. А как подбросить описание запрещенной магии, я придумаю. Итак, комментарий от моих слуг. Малфой возмущен глубиной падения этого маглолюбца, по Уизли не скажешь, что чистокровный, и считает, что данный индивид недостоин считаться волшебником и пусть живет среди своих маглов со сломанной палочкой. Ничего толкового. А вот и Руквуд. Удалось получить копии отчетов и опись найденного. Его заинтересовали часы семьи Уизли, в которых вместо стрелок имена членов семьи, а также домашние упыри, говорящее зеркало, дающие советы по одеванию. И он просит как-нибудь это достать для изучения. Руквуд, Руквуд. Часы интересные. Было бы полезно иметь такие с пожирателями вместо стрелок и указанием мест, где они, только они наверняка будут показывать смертельную опасность всегда. Зеркало наверняка обычное, хотя если верить отчету, лексика у него странная. Обычно такие зеркала вежливые, иначе их быстро разбивают. А упырь вообще ерунда. Ты умный маг, Руквуд, но не видишь главного. Летающие мотоциклы и наполовину готовый автомобиль. Техномагия. Глупый запрет на зачарование магловских предметов. Это какие же возможности? Манекены с огнестрельным оружием, летающие танки, вертолеты с самовосполняющимися баками топлива и ракетами, а зачарованный космический корабль с неограниченной автономностью и незримым расширением внутри, а если на груз перед выводом на орбиту наложить чары снижения веса, надо бы посмотреть, что Уизли сделал с машиной, а Сириус с мотоциклом. Если чары надо регулярно подновлять, это одно, а если подновлять нерегулярно или они самоподдерживающиеся, или если он все это разобрал и зачаровал подетально, это огромные перспективы. Маглы делают нам заготовки для големов, а мы их просто анимируем. Как раз у меня есть автор, Блэк, надо поговорить с ним по поводу его мотоцикла и карты мародеров. Кто бы мог подумать, что отсеченный от рода Аврор окажется столь полезным. На фоне этого остальные новости были ожидаемы. Как всегда порадовала Ливандер, но это я скажу на собрании. Вечерело, я вызвал Барти Крауча-младшего, осведомился, как у него идет работа, и предупредил, что в течение 2 месяцев он станет сиротой, а также велел ему прямо сейчас идти в малый ритуальный зал номер 3 и рисовать ритуальный круг для модификации сознания образца, и сказал, что скоро буду с образцом. Лили уже 3 недели занимается с новой палочкой, они совершенно друг другу не подходят. Я регулярно смотрел в ее воспоминаниях, как теперь происходит обучение. На первом же занятии с новой палочкой со Снейпом она наколдовала окаменей только с 6-го раза. Естественно, Снейп предположил, что палочка не работает и попробовал колдовать ее палочкой сам. У него эта палочка работала почти идеально, лишь немногим хуже родной. Он вернул палочку Лили. Светлую магию, малое исцеление и лучина отгоняет мелкую нечисть. Выдавили с 13-й попытки, экспеллиармус с 7-й. Однако мишени получили гниение и сектум сипру с 1-й попытки. Потом Лили догадалась, что это темная магия и отказалась такое колдовать. Снейп попросил наколдовать патронуса. Раньше патронусом Лили была лань. При мне она смогла при помощи палочки с жилой оборотня выдавить из себя лишь серебристый дым. Палочка из мандрагоры она выдала каскад личинок, которые атаковали Снейпа и сгорели в его защите. Так что занятия теперь так и выглядели, Лили колдовала нечто, нечто другое получалось. Например, кислотный плевок вместо люмоса, а Снейп тренировался выживать. Удивительно, но ни одно из многочисленных неправильно сработавших заклинаний для Лили угрозы не представляло. Даже зачарованный огонь, не адский, но мишеням хватило, жег все, кроме нее. Вероятно, для палочки она все-таки не безнадежна. Она просила меня заменить палочку, но я был непреклонен. Первоначальный план подразумевал Лили в качестве фигуры отвлечения внимания и наживки для Снейпа. Это можно легко было сделать Империусом, заклятием рабства, помрачающим заклинанием обливытом, сотнями вариантов приворотных или подчиняющих зелий. Но Снейп проявил избирательную неслизеринскую щепетильность в этом вопросе. Я же не стал настаивать, вдруг жестокое обращение с матерью ребенка пророчества активирует это клятое пророчество. Бред, магический мир бред, можно сделать алмазы и уголь, но нельзя сделать хлеб, хотя везде углерод. Не говоря про то, что есть змеиный язык, но нет собачьего языка. Тем более, на мой взгляд, пророчества более вероятны, чем разделение души. Так что свободе воли Лили ничто не грозит. Однако есть другие варианты, как она может пригодиться. Например, ее можно минимально обучить и в составе отряда с допингом кинуть против Дамблдора, слив ее личность Альбусу. Альбус будет бить по Лили мягче, чем по Розе. Да и возможно попытается снять несуществующий контроль сознания в бою. Есть вероятность, что это даст мне достаточно времени, чтобы лично убить старика. Есть и второй вариант. Обряд жертвы. Добровольная жертва, чтобы дать кому-то защиту от кого-то. Искренне добровольная, не под крутой или угрозой, иначе убью семью. Там эмоции нужны соответствующие, Империус и приворотная не подойдет. Например, меня можно защитить от Эльбуса или от Аврората. Пока кандидатов на самопожертвование 3, Рудольфус, Беллатриса и Крауч. Но их убивать, точнее, подводить под самоубийство нужным образом, банально жалко, верные, сильные и полезные маги. А вот если Лили будет продолжать себя плохо вести, план был очень прост. Домовик под невидимостью распылил зелье, и Лили с ребенком легла спать пораньше. Лили получила дополнительные сонные чары и новую порцию оборотки с волосами случайного мужчины. А теперь терпеть боль и наложить качественную защиту от сканирования. Крауч-младший меня ждет. Вот я в ритуальном зале номер 3. Прошу Барти наложить чары конфиденциальности. Достаю тело из сумки. Барти, ты же умеешь хранить секреты? Сделай кое-что для меня и никому ни слова. Вот этот мужчина должен получить ментальное воздействие, медленное, слабое, но кумулятивное. Цель – верность идеалам Альбуса Дамблдора и Гриффиндора. Повторите, пожалуйста, мой лорд. Мне показалось, будто вы сказали. Верность идеалам Альбуса Дамблдора и Гриффиндора. Все правильно. Я ценю твою инициативу, но это магический эксперимент. Сейчас надо сделать так, как я скажу. А потом, молчать об этом. Скоро при обследовании Снейп найдет у Лили ментальные закладки, которые явно ставил не лорд и явно невыгодные лорду, и мы вылечим Лили. А если она опять начнет кричать «не верю, ты это подстроил», я скажу, что видимо мы не до конца сняли ее ментальные закладки. Как накладывать, мой лорд? Мои возможности в ментальной магии, кроме окклюменции, не дотягивают даже до средних. В мысли человека не лезь и защиту от сканирования не снимай. Наложи топорно, чтобы человек мог это сам обнаружить и сам снять. Не тянет на работу великого Альбуса. Почерк другой, маскируется, гад. Слабо выполнены, так я сразу заметил и 2 месяца ломал. Почему не сказал? А смысл? Вот Крауч накладывает на лежащее в ритуальном круге тело чары. Довольно посредственная работа. Я хвалю его, говорю, что выбрал именно его для своего тайного эксперимента и счастливого отпускаю домой. Теперь моя очередь. Достаю палочку и начинаю ломать закладки Крауча и размывать след автора. Я не в лучшей форме, да и энергии подаю мало. Зато поверхностное сканирование от Снейпа теперь скажет, что сначала поставили воздействие на верность Альбусу, причем это сделал сильный маг и за один раз, а потом более слабые воздействия от темного лорда ломали это в несколько подходов. Я колдую и отдыхаю, колдую и отдыхаю. Если я слабее Крауча, временно, так хоть извлеку из этого пользу. А кто у нас сильнее Волан-де-Морта? Альбус. А кому выгодны закладки? Альбусу. Конечно, все всплывет при полном сканировании. Но его либо не будет, за пару минут его не сделаешь, либо я сделаю его лично.